Глава 3. Меня вызвали к директору прямо с урока с истории. Недоумевая, зачем бы это, я подошел к высокой двери, постучал, вошел и остолбенел. Вот тебя вызывают к директору, ты стучишься, входишь в знакомый кабинет, директор восседает за своим директорским письменным столом, а рядом в кресле, как ни в чем не бывало, сидит Бетховен. И ты поневоле впадаешь в столбняк. А Бетховен, не замечая твоего появления, увлеченно рассказывает директору. Ему нельзя было поручать пенальти. Он очень волновался. И чересчур молод. Уж вы мне поверьте, 11-метровой должны быть старички. Но этот мяч, заложил он его, оказался бы 19-м. И он стал бы лучшим бомбардиром сезона. Команда благородно пожертвовала ему удар. 11 метров, верняк, при ничейном счете. Но он, конечно же, волновался. Я дал мяч прямо в руки Яшину. Владимир Константинович слушал эту речь почтительно, но несколько рассеянно. Во-первых, как я знаю, наш директор не очень интересовался футболом. И, может быть, даже не имел представления, кто такой Яшин. Во-вторых, он, в отличие от Бетховена, уже заметил, что я стою в дверях. «Входи», — сказал он и представил меня гостю. Это Женя Прохоров. Женя, надеюсь... Да, конечно, он мог вполне надеяться, что я ученик хорового училища, не осрамлюсь, не явлю своего невежества, что я знаю композиторов, знаю классиков, хотя бы по портретам, а в кресле сидел живой классик. Еще с порога я узнал. Это худощавое и бледное лицо, эти тонкие губы, эти волосы, не спадающие на лоб. И сейчас композитор протягивал мне руку. «Здравствуйте, очень рад», — сказал он. «Я слышал вас в концерте». «Былина — это неплохо». «Да, неплохо». Я потупился. Я не стал спорить с классиком. «Неплохо, конечно». «Женя», — сказал он, расстегивая молнию кожаной папки. «Я написал новую песню. Она называется песня «Пеленг». Вы знаете, что такое пеленг?» «Да, старательно», — я откашлялся. «Это...» «Вот именно», — подтвердил он, — «это радиосигнал. Постоянный, непрерывный. Когда ночью высоко в небе летит самолет, он должен все время слышать сигнал с земли. Ему нужен пеленг, чтобы не сбиться с курса, понимаете?» «Да». «Но здесь, помимо техники, важна символика. Хорошо, если таким пеленгом будет песня. Советская песня. Ее должен петь мальчик. Я хочу, чтобы ее пели вы». Он протянул мне рукописные нотные листы. «Попробуем?» Он оглянулся, но в директорском кабинете не было фортепиано. В этом кабинете стояла старинная физгармония. «Мы можем спуститься в зал», — предложил Владимир Константинович. «Нет, зачем же?» Композитор быстро подошел к физгармонии, приподнял крышку. «Хофберг. Очень мило». «Нет, это даже очень интересно». Низко наклоняясь, он разглядывал переключатели регистров, потом сел, с очевидным удовольствием тронул подошвами тугие педали мехов, обратился ко мне. «Так, вы сумеете с листа?» «Да», — кивнул я, вглядываясь в нотные знаки и расчлененный на слоги текст. «Попробуем», — повторил он. Задышали меха старинной физгармонии. Медленно вращалась бобина, как бы с неохотой и скоредностью уступая витки коричневой ленты другой, соседней бобине. Динамики выдавали мощный и чистый звук. «Антенны, антенны, антенны, вы слышите голос земли. Антеи, антеи, антеи». Я слушал свой голос и едва узнавал его. Наверное, и самый чуткий микрофон, и самая дотошная запись все же чуточку меняют натуральное звучание голоса. Однако голос этот мне нравился чрезвычайно. И нравилась песня. Нравился слаженный, гибкий аккомпанемент оркестра, ведь я еще никогда не пел под такой аккомпанемент. И еще никогда в своей жизни не оказывался в такой обстановке. Вот как все было. Через 2 дня после того, как училище посетил композитор, мне велели явиться в дом звукозаписи. Опять же сняли с уроков, вот жизнь. Объяснили подробно, как добраться, а добираться туда было не очень сложно. Выйти из училища, свернуть за угол, перебежать Садовое кольцо, затем чуть левее, потом чуть правее и, пожалуйста, улица Качалова, дом звукозаписи. Совсем рядом. Вообще, наше хоровое училище на редкость удачно расположено. Тут все рядом, все в двух шагах. В назначенный час я подошел к дому на улице Качалова. В бюро пропусков отыскали мою фамилию, в длиннющем списке и выписали мне пропуск. У двери стоял важный и строгий милиционер. Он взял из моих рук этот пропуск, почитал, повертел, глянул на меня подозрительно, однако возражать не осмелился, ведь пропуск был в полном порядке, с печатью, и пропустил меня. Даже честь отдал, ну то-то. Я очутился в огромном зале, где кишмя кишил народ. Бежали сотрудники, на ходу читая бумаги. Шли скрипачи и флейтисты с изящными футлярами в руках. Контрабасист, согнувшись в три погибели, нес на спине свой инструмент, будто небольшого китенка. Расхаживали женщины в длинных до полубелых платьях, наверное, из хора. И я несколько удивился, зачем же они так оделись, если по радио их все равно никто не увидит, а только услышит. Впрочем, униформа как-то дисциплинирует, это я знал по себе. Мне было велено явиться к 12 часам в первую студию, и я заявился туда аккурат без 5:12. Студия тоже была огромная. В ней сидел целый симфонический оркестр, весело и сумбурно настраиваясь на зычные ля фагота. У пульта уже стоял дирижер. Он встретил меня очень ласково, погладил по головке, спросил, как звать. Я же его не спросил, постеснялся. Прямо напротив оркестра в стене было широкое окно с двойным стеклом. И там виднелась лысая голова, оседланная наушниками. «Начнем?» «Даю пробу», — прогрохотал голос из динамика, висящего над этим окном. И я понял, что команда выдана оттуда, из застекленной рубки. И что подал ее лысый человек с наушниками. Звукооператор. Не стану пересказывать дальнейшие подробности. В общем, я благополучно спел песню «Пеллинг», и сейчас в аппаратной медленно вращалась бобина. Антеи, антеи, антеи. Мы слушали запись, дирижер, лысый звукооператор и я. Отзвучал последний такт. «Ну», — обратился к звукооператору дирижер. «Нормально», — сказал тот. «Да, вроде бы получилось», — согласился дирижер. «А что ты скажешь, Женя? Тебе самому нравится?» Я весь съежился от смущения и не знал, что ответить. Ведь это я пел, а не кто-нибудь другой. Не мог же я сам себя расхваливать. Тем более, что мне самому до чертиков понравилось, как я спел. И попытался изобразить на своем лице безразличие. Однако вместо этого губы мои предательски расплылись в счастливой улыбке, и я признался: «Да». К счастью, в этот момент дверь аппаратной распахнулась, и вошли двое – мужчина и женщина. «Здравствуйте», – сказал мужчина, и еще не успев разглядеть лица, я вздрогнул, услышав голос. Это был голос Лемишева. И это был Лемишев. Я тутчас узнал его. Сперва по голосу, такой уж это особенный, неповторимый голос, что его сразу узнаешь. Пусть даже по одному лишь «здравствуйте». А потом узнал и в лицо, хотя мне ни разу не выпадало счастье своими глазами видеть Лемишева в концерте либо в оперном спектакле. Зато я 100 раз видел кинофильм «Музыкальная история», где Лемишев играет шофера Петю Говоркова. Играет и поет. Мне очень нравится этот фильм, хотя его сделали давным-давно, еще до войны, еще до моего рождения. С тех пор прошло много лет. И, конечно, теперь Лемишев выглядел старше, чем в ту пору, когда он играл шофера Петю Говоркова. Но был все так же красив. Дирижер устремился навстречу вошедшим, звукооператор почтительно приподнялся со стула, Лемишев кивнул мне, а его спутница погладила меня по головке. Меня сегодня все почему-то гладили по головке. Жаль, но я не знаю, кто была спутница Сергея Яковлевича. То есть она была певицей, и, как я вскоре убедился, прекрасной певицей. Однако ее фамилии я до сих пор не знаю, а Лемешев называл ее Танечкой. «Начнем, пожалуй, да, Танечка?» «Да». Они втроем направились в студию. Лемешев, Танечка и дирижер. А мы с лысым звукооператором остались в аппаратной. Я, разумеется, понимал, что мне пора уходить, что мне тут делать нечего, что моя песенка спета и до свидания. Но мне ужас, до чего хотелось остаться. «Можно я посижу?» — спросил я звукооператора. «Что ж, посиди», — сказал он и, взглянув на меня, повторил с назидательной интонацией. «Посиди». За широким двойным окном мне был виден просторный зал. Был виден симфонический оркестр, в котором, кажется, прибыло музыкантов. Был виден дирижерский пульт. Были видны журавли и микрофоны. Был виден пюпитр, у которого встали рядом Лемешев и Танечка. Сергей Яковлевич, церемонно раскланившись перед дамой, снял пиджак, повесил его на спинку стула, оттянул к низу узел галстука, распахнул посвободней ворот рубашки. Все это он проделал с видом человека, собирающегося взяться за тяжелую работу. Вот разве лишь рукава не засучил? «Яков Насонович, пойдем без пробы», — раздался в динамике голос дирижера. «Мы берем за основу вчерашнюю третью репетицию». «Хорошо, я вас понял», — ответил звукооператор. Дирижер взметнул палочку. Яков Насонович нажал кнопку. Закружилась бобина. «Это новый моток или тот же самый, на который чуть раньше записывали песню «Пеленг»?» «Там еще оставалось много ленты. И отчего это меня записали после первой же репетиции? А тут, оказывается, было целых три, да еще вчера». Я приготовился слушать. Но в аппаратной была полнейшая тишина. А между тем я видел сквозь двойное окно плавные взмахи дирижерской палочки. И скрипачи, прильнув щеками к декам, водили смычками. И виолончелисты, широко расставя колени, склонив головы, глядели в ноты. И пальцы арфисток касались струн. Но я ничего не слышал, как если бы мне зажали уши. Как если бы это было не мое кино. Люди бегают, разевают в крики рот, стреляют из пистолетов, а не гугу. Я заерзал на стуле. Яков Насонович, не поворачивая головы, включил в гнездо еще один шнур и протянул мне наушники. Запасные, должно быть. Сам-то он был тоже в наушниках. И как раз вовремя, потому что уже кончилось оркестровое вступление, и следом вступил женский. Нет, девичий нежный голос. «О, милый мой, ты песни соловьиной так испугался?» А мужской, нет, юношеский голос ответил. «То не соловей!» Это были Ромео и Джульетта. Она, Джульетта, уверяла своего дружка, своего возлюбленного, что еще не утро, что еще далеко до утра, что это всего лишь соловей, ночной певун. Сыплет трели в саду на гранатном дереве. Нет, еще не утро, еще не час прощаться. Но Ромео лучше своей подружки различал птичьи голоса, он слышал, что это не соловей, а жаворонок. И если жаворонок, то значит уже утро. Свиданию конец, пора расставаться, иначе ему, Ромео, не сносить головы. Это был Чайковский, дуэт Ромео и Джульетты. Не из оперы, а просто так, сам по себе дуэт. Я хорошо знал этот дуэт. Я его много раз слышал по радио. И кроме упоения музыкой, восхищался еще и другим. Тем, что Чайковский взял из всей этой знаменитой истории лишь одну сцену — свидание. И даже не свидание, а расставание. Признаюсь откровенно, я еще не успел прочесть самой книжки «Ромео и Джульетта». 100 раз собирался, но так и не прочел. Но я в общих чертах знал, какое там содержание. Про Монтекки, про Капулетти. И про то, что там под конец все друг дружку перережут, поотравляют, известное дело, Шекспир. И я испытывал чувство благодарности к Петру Ильичу Чайковскому за то, что он оставил в стороне все эти огорчительные события, а взял самое главное и самое прекрасное — любовь. Любовь Ромео и Джульетты. Вот сейчас они вроде бы поменяются ролями. Уже сама Джульетта, убедившись, что настало утро, что и впрямь это не соловей, а жаворонок, станет умолять Ромео уйти поскорее. И тут уж он будет обманывать ее, уверять, нет, то соловей. О, миг блаженный, остановись, а ты, ночь любви, скрой и приюти под сень твою. Два голоса, они неразделимы, в созвучии, в мольбе. Мне очень нравится голос Танечки, прелестный голос. Однако для меня важнее другой голос, голос Ромео. Голос Лемешева, вот он. Я жадно ловлю его интонации, его движения. И обмираю от каждой ноты, потому что это несказанное чудо, лемешевский голос. Чудо из чудес. И это уже прощание. Они прощаются, Ромео и Джульетта. Прости, прости, все. Яков Насонович снимает наушники и отваливается к спинке стула. Оттирает пот с лысины. Вид у него такой усталый, будто бы только что сам он дирижировал оркестром и играл на всех без исключения инструментах. И пел партию Ромео, и пел партию Джульетты. И даже сочинил эту музыку. Я тоже снимаю наушники. В дверях появляется улыбающаяся Танечка, спокойный дирижер, озабоченный Лемешев. Они усаживаются и ждут, покуда Яков Насонович перемотает обратно ленту. Готово. Щелчок, пауза и снова щелчок. Оркестр, вступление. А ведь и я немного устал, изрядно наволновался, покуда меня самого записывали. Потом это неожиданное появление знаменитого артиста и музыка Чайковского, которую невозможно слушать равнодушно, не отзываясь на нее всем сердцем. Пора. Одно мгновение мне будет стоить жизни. Нет, я очень устал. Я уже не способен улавливать ни голосоведения, ни оркестровые аккорды. Какие-то посторонние странные мысли лезут мне в голову. Что вот, хотя им в конце концов и плоховато пришлось, Ромео и Джульетте. А все же досталось им обоим это счастливое, это отчаянное, это единственное свидание, которое, может быть, и стоит жизни. А ведь Джульетте, этой девчонке, как я слыхал, всего-то и было 14 лет. Что ж, и мне вот скоро уже стукнет 13. Нет, я, конечно, еще и мечтать не смею о таких вот исключительных страстях. Я вообще-то не очень-то уверен, что меня, Женю Прохорова, может кто-нибудь полюбить. Хотя бы и ненадолго. Но вот сам я, наверное, мог бы кого-нибудь полюбить. Не знаю кого. Но мне кажется, мог бы. Не хуже этого Ромео. Пусть будет так, умру я, но сладко мне, и умереть по твоему желанию. Нет-нет, остановите, стоп! Лемешев вскочил со стула, протестующе размахивал руками. Это не годится, никуда не годится. Ну что вы, Сергей Яковлевич? Дирижер, в свою очередь, широко развел руки. Сергей Яковлевич, прижала руки к груди Танечка. Глухо кашлянул звукооператор. И, отогнув рукав белого халата, посмотрел на часы. Наверное, ему пора было обедать. Не годится, сначала. Все сначала. И, не дожидаясь своих коллег, Лемешев решительно направился к двери. Танечка и дирижер, обменявшись вздохами, покорно двинулись следом. Через несколько секунд я уже увидел их снова за широким двойным окном в студии. И Лемешев снова пристраивал свой пиджак на спинку стула. «До свидания», — сказал я хозяину аппаратной, Якову Насоновичу. «Спасибо». «Пожалуйста», — ответил Яков Насонович. «До свидания». В глазах его была едва скрываемая насмешка. «Вот, мол, дружок, тебе и одной репетиции хватило, а товарищу Лемешева четырех мало». «Просто злиться, небось, что не дали пообедать». «Так я еще тоже не обедал». «Как убежал?» «Убежал, Колька Бирюков». «Как?» «Убежал, и все». Эта ошарашивающая новость уже была известна всем, когда я вернулся из дома звукозаписи. Всем, кроме меня. В общежитии ребята сгрудились у кровати, точно такой же, как еще добрая сотня в этой огромной комнате. У койки, на которой до сегодня спал Николай Иванович Бирюков, подле койки была тумбочка. И кто-то догадался туда заглянуть. Раскрыл дверцу, да так и оставил ее распахнутой для наглядности. Тумбочка была пуста. Среди бела дня исчез Колька Бирюков. «А Владимир Константинович знает?» «Знает. Он приходил сюда. И в милицию уже звонил, чтоб искали». Все были заметно встревожены и подавлены неожиданным происшествием. Однако я сразу почувствовал. И нечто другое. Робкое восхищение и даже зависть. Таинственный, дерзкий побег. Какой же мальчишка не почует в этом соблазна? Интересно, куда он? Расширив глаза, спросил Маратик Алиев. Может быть, на Кавказ? В горы? На кой черт ему твой Кавказ? Витюха Титаренко презрительно сплюнул. Скажи еще на курорт. Я вот думаю, что он будет в Конго пробиваться. К Лумумбе. Воевать против белых. Так ведь он Колька, сам белый. Что? Возмутился Витюха. Он не белый, а красный, понимаете? Тут не от кожи зависит. Мы все замолкли, потрясенные этой догадкой Витюхи. Не пробьется, покачал головой Гошка Вяземский, который, узнав о происшествии, тоже явился в общежитие. Хотя сам-то он был приходящий. На границе поймают. Там всех ловят, а вообще ему и до границы не добраться. Как же он поедет без денег? Я закусил губу. Только сейчас я все понял. В совершенно другом и новом свете предстало вдруг передо мной наше сколько недавнее посещение птичьего рынка. Давай-ка, Прохоров, закатимся. Учиться? А зачем? Мне не нравится, когда маленьких пацанов обманывают. Да, все это он говорил тогда, но еще чего-то не договаривал. И смотрел на меня с насмешливым сожалением, сверху вниз, как на младенца. Значит, он уже тогда собирался убежать. А может быть, он хотел, чтобы я убежал вместе с ним? Подсказывал мне это. Только прямо не решился сказать. Да, конечно. Вот зачем он показывал мне собак. Он ведь знал, что меня спасла собака. Что я мечтаю заиметь пса. И подходил к тому парню, приценялся к его овчарке. Думаешь, я купить не могу? А вот и могу. И показал мне толстую пачку денег. Вот оно что. Я незаметно потянул Гошку Вяземского за рукав, чуть скосил глаза. Выйдем, мол, туда, в коридор. Мы вышли. Ну чего? Спросил Гошка. Ну я отвел его подальше, к умывалке, и там сказал. Слушай, Гошка, только ты никому не проболтайся, ладно? Ну ладно. У него были деньги, я сам видел. Много. Откуда? Со стипендии. Он целый год копил, понимаешь? Значит, он уже тогда решил. Гошка отвернулся и помолчал, обдумывая мое сообщение. А потом, неожиданно, резко, жестко сказал. Ну и правильно решил. Как? — оторопел я. Почему? Правильно. Так. В глазах Гошки Вяземского я уловил то же самое обидное высокомерие, с каким смотрел на меня тогда на птичьем рынке мой таинственный исчезнувший друг. Я бы и сам сбежал, да нельзя. У меня тут родители с ума посходят. Хмурое Гошкино лицо вдруг оживилось. Он улыбнулся, положил мне руку на плечо. Да, вот какое дело.